Глава 56. Винсан Севен, одетый как Франсуа Мало, с привычками Франсуа Мало, в шкуре Франсуа Мало, сидел за столом на кухне Амелии, когда в стеклянную дверь осторожно постучали. На долю секунды он подумал, что это вернулась из сада мать Мало, но тут же понял свою ошибку. Эта женщина слегка сутулилась, видимо, артрит, была старше, чем Амелия, и явно принадлежала к другому социальному кругу. В руках она держала связку ключей. «Уборщица», — подумал Винсан, и оказался прав. «Доброе утро», — приветливо сказала она и улыбнулась. Волосы у нее были совершенно седые. Винсан заметил, что на ногах у нее резиновые сапоги. Должно быть, она пришла из деревни. «А вы, наверное, Франсуа?» Винсан встал и пожал ей руку. «Да», — сказал он, старательно делая вид, что плохо понимает по-английски. «Кто вы, пожалуйста?» «Милый мой, да я, кажется, вас напугала, Господь с вами. Разве миссис Левин не сказала, что я приду?» В кухню вошла Амелия. «А, я вижу, вы уже познакомились. Барбара, большое вам спасибо, что согласились прийти в субботу». «Ну что вы, я бы ни за что не отказалась». Барбара сняла пальто и сапоги и понесла их в подсобку. Винсан повернулся к Амели. «Твоя домработница?» «Моя домработница», — она кивнула на раковину. «Это объясняет горы немытой посуды. Вчера я слишком устала и была просто не в силах этим заниматься. Барбара — прелесть, каждый раз меня выручает. Она уже немного не та, конечно, но все равно держится в отличной форме и настаивает на том, что ей еще рано выходить на пенсию». «И она знает, кто я?» Амелия улыбнулась и покачала головой. «Конечно, нет». Она погладила Винсана по плечу. «Я сказала, что ты крестник Жиля и заехал к нам на выходные по пути в Корнуолл. Ты не против?» «Абсолютно», — ответил он. «Отлично». Вернулась Барбара. Она переоделась в теннисные туфли и нейлоновый рабочий халат. Завязалась неизбежная светская беседа. Амелия наполнила чайник, вскипятила его и налила домработнице чашку чая, как обычно, с молоком и без сахара. Потом достала жестяную коробку с печеньем и предложила его Барбаре. Винсан наблюдал за ее движениями. Амелия пыталась вовлечь в разговор и его, но Винсан, помня о том, что Франсуа Мало никогда не учил английский, не мог и не хотел принимать в ней участие. На самом деле присутствие Барбары его слегка раздражало. Не то чтобы это могло повлиять на операцию, но Амелия не сочла нужным предупредить его насчет домработницы, и Винсана это задело. Однако он понадеялся, что долго она не пробудет. Когда Барбара надела желтые резиновые перчатки и принялась за посуду, Винсан извинился и отправился наверх, в свою спальню. Он заперся в ванной, включил лэптоп и проверил почту. Новых сообщений не было. Он отправил Люку имейл с новостями про домработницу и взял в руки электрическую бритву, которую вечером оставил заряжаться. Это было одно из тех маленьких изменений, которые он внес в свой обычный утренний ритуал. Франсуа, решил он, предпочитает электрическую бритву, которая бреет менее чисто. Сам Винсан больше любил влажное бритье и идеально гладкий подбородок. Вдобавок он сменил одеколон, начал курить Lucky Strike Silver, те же сигареты, что Франсуа, и снял с мизинца правой руки фамильное кольцо Севеннов. Такие маленькие, но важные детали помогали ему лучше вжиться в образ, сменить окраску, как хамелеон. Винсану очень нравилось это сравнение. Он закрыл крышку лэптопа, налил из-под крана стакан воды и медленно выпил его, обдумывая предстоящий день, пока выходные шли четко по плану. Вчерашний ужин был очень удачным. Винсан чувствовал, что он еще больше укрепил отношения между Амелией и Франсуа, которые установились в Тунисе. Но первоочередной задачей на ближайшие 24 часа, согласно договоренности с Люком, было подготовить почву для возможного переезда в Лондон. Винсан решил, что он забросит эту мысль в подходящий момент, возможно, за ужином сегодня вечером или за обедом в воскресенье, перед тем, как вернуться в Париж. У него было только одно соображение, которое он собирался скрыть от Люка. Вчера вечером Винсан едва справился со своим сексуальным желанием. Он хотел Амелию, и это было странно и тревожно. Аномалия, решил он утром, вызванная исключительно алкоголем и одиночеством. Минимум раз в неделю Винсану нужна была женщина. Он знал это еще с тех времен, когда учился в академии. В стрессовых ситуациях это обострялось, и данная физическая потребность часто становилась неудобной. «Не обращать внимания», — приказал себе Винсан. Он посмотрелся в зеркало, почистил зубы, причесался и спустился в кухню.